полную поддержку руководства Трудовой партии Кореи, все юноши и девушки страны горой встали на борьбу за построение сильного социалистического государства. Благодаря их жаркой трудовой вахте, во время 200-дневной трудовой вахты завершилось строительство десятков объектов. Свыше 500 машин и станков были наименованы как молодежные. И более 17 тысяч юношей и девушек страны выполнили 4-летние, 3-летние, 2-летние и годовые планы народного хозяйства.